Вот уж правда забавный он человечек. Голова лысая, глаза хитрющие, а уж эти его шуточки... Боже мой, как же он калечит французский язык! Но сердиться на него невозможно. Никогда не унывает. И эпидемия ему нипочем. Веселится, как на празднике. Сердце у него французское, и язык острый. Прямо не поверить, что англичанин. Вот только акцент. Но иногда думается, что он говорит так плохо нарочно, чтобы посмешить. Нравственностью он особо не отличается. Это да, но в конце концов это его личное дело. Тут она, вздохнув и кивнув, пожимает плечами. Он ведь холостяк, молодой мужчина. А чем плоха его нравственность? Спросила Китти с улыбкой. Да неужто вы не знаете? Грех мне про это говорить. Ну да, что уж там. Он живет с китаянкой. То есть не то, чтобы с китаянкой, а с маньчжуркой. Она, говорят, принцесса и любит его до безумия. «Не может быть!» — воскликнула Китти. «А вот и может! Я вам правду говорю. Это большой грех. Бог этого не велит. Вы разве не слышали, когда первый раз сюда приходили, он не хотел есть мадлен, который я нарочно для него испекла, а мать-настоятельница сказала, что он испортил себе желудок маньчжурской кухней?» Она тогда на это самое намекала. Он еще такую рожу скорчил. А история эта очень даже интересная. Он, говорят, работал в Ханькоу во время революции, когда там маньчжурцев резали, и по доброте своей спас жизнь нескольким членам одного из их знатных семейств. Они в родстве с императорской фамилией, и девушка эта в него влюбилась. Ну, а дальше сами можете догадаться. А когда он уехал из Ханькоу, она сбежала из дому и последовала за ним, и так с тех пор и ездит за ним повсюду. Так что он, бедный, смирился и содержит ее, и очень, говорят, к ней привязан. Эти маньчжурки, они бывают очень миловидные. Но что же это я? Меня дела ждут, а я тут с вами рассиделась. Хороша монахиня, стыд, да и только.